Из записок Солодовникова. К вечеру восьмого дня пути открылся между холмами небольшой монастырь в тибетском стиле с плоскими крышами храмов. Кирпичная оградка приветливо белела на фоне щебенистых осыпей. Но чем ближе мы подъезжали, тем явственнее ощущался дух запустения. На дороге не видно было следов скота, площадка перед застенными субурганами поросла травой. Из ворот никто не вышел. В тишине слышался лишь тоскливый в своей безжизненной однотонности стук молитвенной мельницы, вращаемый ветром на кровле главного дугана. Внутри мы нашли разоренные кумирни и несколько скелетов, дочисто обглоданных лисами и дикими собаками. Очевидно, еще осенью тут бесчинствовала китайская солдатня. Одни ламы были убиты, другие бежали и не спешили возвращаться, пока не падет Барсхота. Мне объяснили, что если обитель осквернена убийством и покинута, она становится жилищем злых духов. Чтобы отогнать их, мои спутники то и дело хлопали в ладоши. Ночевать тут никому не хотелось, лагерь был разбит за оградой. Быстро стемнело. В прозрачной атмосфере Нагорья звезды горели ярко и сильно, созвездия резко бросались в глаза. После ужина Баабар предложил прогуляться до монастыря, обещав показать кое-что любопытное. На всякий случай я прихватил карабин, и мы отправились. От луны было светло, как днем. «Меня привозил сюда отец перед отъездом в Париж», — рассказывал Баабар. «Шеритуем этого монастыря был мой дядя, но сейчас он пережидает смутные времена в Эрденидзу. Мы подошли к главному дугану, посвященному, как выяснилось, все тому же Майдари. По углам крыши торчали медные не то трезубцы, не то трилистники на шестах, отдаленно напоминающие лилию бурбонов. Я знал, что они каким-то образом символизируют будущее торжество буддизма над всеми остальными религиями. Под луной вдруг начинал блестеть то один, то другой, и золоченый ганжир соседней часовни отвечал им таким же воинственным блеском, не похожим на свет истины. Ветер утих, молитвенная мельница умолкла. Мы свернули за угол, рогатая голова демона внезапно выросла из тьмы. От неожиданности я вздрогнул, но тут же увидел, что это всего лишь чучело быка. Оно стояло у входа в храм, как автомобиль у подъезда, чтобы Майдари или кто-то из его свиты в случае нужды мог воспользоваться им как транспортным средством. Я провел рукой по вздыбленной распорками бычьей спине. В пальцах остался клок шерсти. «Мы отлично умеем бальзамировать мертвецов, но таксидермисты из нас неважные», — сказал Баабар. Лишь сухой воздух полупустыни предохранял это чучело от окончательного распада. Скоро мы вышли к отдельно стоящему субургану, который еще издали показался мне странным. Насколько я мог судить в меру своего дилетантизма, он не относился ни к одной из восьми канонических разновидностей. Подойдя ближе и встав спиной к луне, я с удивлением понял, что передо мной не что иное, как громадный, грубо вытесанный из камня фалос в полтора человеческих роста, священный лингам шиваитов, но слишком натуралистичный, чтобы видеть в нем только условный знак творящей божественной силы. Нижнюю часть глыбы скульптор оставил необработанной, едва наметив эллипсоидные контуры двух ядер, как бы скрытых под естественными складками породы. Столб вырастал из нее, она составляла с ним одно целое и в то же время отделяла его энергией преодоленной тяжести. Выше, однако, не оставалось уже никаких недомолвок. Могучий ствол отвесно вздымался вверх, всей своей каменной мощью готовой раздвинуть, пронзить, распереть, извергнуть. Я вопросительно взглянул на Баабара. Тот улыбнулся. «Ну как?» «Похож, если вы это имеете в виду». «Я, — сказал он, — предпочел бы более обобщенные формы, но такова традиция». Затем я услышал историю о том, как Брюссон тоже поначалу был поражен, обнаружив сходное изваяние в каком-то горном монастыре на границе между Монголией и Амдо. Он обратился к настоятелю и узнал, что года три назад монахи этого хуре один за другим начали слагать с себя обеты, уходили в окрестные кочевья, женились. Никто не понимал, в чем тут причина, пока не вскрылось, что каждый из ушедших был соблазнен прилетающей с гор Дакиней, злым духом в женском облике. Не в силах противиться искушению, монахи с ней совокуплялись, а когда она переставала их посещать, забыть ее уже не могли и покидали монастырь, чтобы в объятиях смертной женщины найти хотя бы слабое подобие пережитых наслаждений. Возникла опасность, что обитель совсем опустеет. В отчаянии настоятель решил прибегнуть к давно забытому способу, который применялся еще во времена Чингисхана и Хубилая, и состоял в следующем. Если по ночам дакини обессиливали своими ласками воинов, подолгу вынужденных обходиться без женщин, с вечера посреди походного лагеря ставился вырезанный из дерева мужской детородный орган таких размеров, чтобы эти твари сполна могли удовлетворить на нем свою похоть. Тем самым боеспособность монгольских войск поддерживалась на должном уровне. Настоятель использовал опыт предков с иными целями, но не с меньшим успехом. Дакиня перестала соблазнять монахов. По утрам они видели на столбе зловонную влагу ее лона. С омерзением отворачивались и продолжали катить колесо учения. «Здесь были те же проблемы», — сказал Баабар, обводя рукой залитый лунным сиянием безмолвный монастырь. Я рекомендовал дяде описанный Брюссоном способ, и, насколько мне известно, помогло. Когда слух дошел до Богдагогена, тот, правда, встретил это в штыки, но дядя убедил его, что тут нет никаких новаций. Я поинтересовался, действительно ли эти дакини так хороши собой. Баабар ответил, что если смотреть анфас, то да. Спереди они имеют вид прекрасных молодых женщин, но задняя половина тела у них отсутствует. Все внутренности наружу. «Фантазия в духе Салтыкова-Щедрина», — сказал я. «Но прилипчивая», — засмеялся Баабар. «Смотришь, бывало, в Париже на какую-нибудь очаровательную мадемуазель и думаешь, а какова ты, милая, со спины!» Мы двинулись обратно. — Нет, разумеется, — продолжал он уже серьезно. — В отличие от моего дяди, я не смешиваю создание народной фантазии с реальностью, но и не считаю наши древние поверья всего лишь предрассудками. Хотя природа этого явления нам непонятна, эффект налицо. Возможно, такие изваяния представляют собой что-то вроде громоотвода или антенны. Они улавливают и отвлекают на себя рассеянные в космосе элементы мирового зла. Я пишу эти строки с мыслью о Брюссоне. Кто он? Мистификатор? Или банальный жулик? Или один из князей ветра, как в Монголии называют безземельных дворян тайджи? Среди этой публики нередко попадаются любители поговорить о якобы принадлежащих им владениях с призрачными табунами, стадами скота, данниками. В любом случае, на кончике его пера возник целый мир, в котором, оказывается, человек может жить и быть счастлив. Не это ли есть тайная цель каждого пишущего? После разоблачения Брюссон уехал в Канаду, пропал. Сгинул. Но если даже все его книги будут изъяты из библиотек и сожжены, и никто никогда не вспомнит его имени, памятником ему на монгольской земле останется этот бледный известняковый пенис. Я оглянулся на него, когда утром наша колонна выступила из лагеря. В монастыре и около не видно было ни души. Лишь тарбаганы, провожая нас чуткими столбиками, стояли возле своих нор. Эти зверьки отличаются неуемным любопытством, как все существа, обитающие под землей, включая, должно быть, подданных Ригден-Джапо. Опережая события, Иван Дмитрич сказал, что в тот же вечер в руки ему случайно попал черновик доклада, который Зейдлиц накануне готовил для Шувалова. Там, в частности, говорилось: «Есть основания думать, что начальник сыскной полиции Путилин был в курсе дела. Вероятно, после покушения Каменский искал у него защиты, как у доброго знакомого, прототипа своего любимого героя, сыщика Путилова. Но Путилин использовал его откровенность в собственных интересах. Уяснив суть вопроса, он тоже стал шантажировать Довгайло. Добившись отступного и понимая, что Каменский теперь опасен для него самого, он, возможно, и спровоцировал Довгайло на преступление. Путилин намекнул ему, что убийство останется нераскрытым. Оно запланировано было на вторник, между 11 и 12 часами утра. Путилин пометил это на своей визитной карточке, но по неосторожности оставил ее у Каменского, когда в последний раз приходил к нему на квартиру. Иначе сложно объяснить кое-какие странности его поведения, а также то, что в помощники он взял агента Гайпеля, человека, с одной стороны, неопытного, с другой — преданного ему лично. Этот свой доклад, порвав его, Зейдлиц потом выбросил в мусорную корзину, а я незаметно достал обрывки и дома подклеил их, — сказал Иван Дмитрич. К концу вечера ему пришлось признать ошибочность своей версии, хотя кое-что он угадал верно. — Что, например? — спросил Сафронов. — Например, то, что Каменский и жена Довгайло состояли в интимных отношениях. — Да, — покивал Мжельский, — у меня сразу вызвало подозрение та песня с рефреном «Я вспоминаю тебя». Похоже было, что эти слова относятся не к Монголии, а к самой Елене Карловне. — Ну, — разочарованно протянул Сафронов, — если окажется, что Каменский застрелился из-за любви, или Довгайло ухлопал его из ревности, я прячу голову под крыло и не желаю знать правду. Лучше соврите, но подыщите что-нибудь менее банальное. — Не выйдет, — ответил Иван Дмитрич. — Когда идешь путем всея земли, трудно найти на этой дороге что-то такое, чего никто до тебя не находил. Могильным холодом тянуло сквозь половицы веранды. Прямо за столом Иван Дмитрич вскипятил на спиртовке кофе, чтобы согреться самому и взбодрить слушателей. «А на следующий день, при обыске на квартире Довгайло, — продолжал он, — я нашел припрятанную в укромном местечке тетрадь с записками Елены Карловны. Среди прочего, там излагались обстоятельства, при которых она познакомилась со своим будущим мужем. Затем отрывок из ее воспоминаний был, если не процитирован, то пересказан близко к тексту и от первого лица. «Родилась я на Урале, в городе Кунгуре Пермской губернии. Мой отец преподавал маркшейдерское дело в горнозаводском училище, но когда мне было 6 лет, его за пропаганду сослали в Якутскую область. Там он вскоре умер от пневмонии. В Якутии, — говорила мама, — вечная мерзлота. Наш папочка лежит в земле целый и невредимый, совсем как живой, только мертвый. И так будет лежать 1 000 000 лет, пока не растают льды на Северном полюсе. В детстве я представляла его могилу, похожей на дворец Снежной Королевы или на бриллиантовый грот в пещере под Кунгуром. это едва ли не самая большая и загадочная из европейских пещер, находилась в получасе ходьбы от нашего дома. Никто не знал, на сколько верст протянулись ее лабиринты. Ни один человек не прошел их до конца. Поговаривали, будто конца у них вообще нет. Относительно неплохо известны были только ближайшие к входу коридоры и гроты, в том числе бриллиантовый. По сводам, отражая пламя факелов, искрились купы льдистых кристаллов. Но если постоять подольше или поднять факел повыше, хрусталики быстро таяли, гасли, с мелодичным шорохом срывались вниз, невесомо звонкими иглами рассыпались на полу, и слезы вдруг подступали к глазам. Так странно сочетались вечность и хрупкость в их ломких прозрачных тельцах. Я слушала эту ледяную музыку сама по себе. Мама вместе с Петром Францевичем. Он тогда приехал из Петербурга и все лето прожил в Кунгуре, пытаясь найти якобы спрятанные в нашей пещере буддийские реликвии. Будто бы они были посланы из Урги в дар Екатерине Великой. Но возле Кунгура на монголов напали башкиры из отрядов Пугачева. Убили их, ограбили, добычу зарыли где-то в пещере, да так и не откопали. Местные старики подтверждали эту легенду, но рассказывали ее несколько иначе. По их словам, нападавшие вышли прямо из пещеры, потом вернулись туда с трофеями, и больше их никто никогда не видел. Этот вариант Петру Францевичу нравился почему-то больше. Он нанял троих парней, лазил с ними под землей, вел раскопки, чертил какие-то карты. В то время он был еще молод, весел, беден, и когда у него кончились деньги, стал подрабатывать тем, что водил в пещеру представителей городской интеллигенции или приезжих из Перми и Екатеринбурга. На такие экскурсии мама ходила с ним и брала меня с собой. Их познакомила мамина подруга, у которой Петр Францевич снимал комнату. Начался бурный роман, о чем я узнала позднее, хотя догадывалась уже тогда. Он всерьез увлекся мамой. После отъезда еще с полгода писал ей. Больше они не виделись. Бедная моя мамочка. Она умела отдаваться сердечным бурям, но в глубине души все-таки продолжала считать, что самое прекрасное в любви — это завтрак вдвоем. Через 15 лет, сгорая от рака, мама лежала без сознания. Вдруг лицо ее прояснилось, и она произнесла фразу, поразившую меня несовпадением слов и смысла, выраженного этими словами. «Темно», — сказала она просветленно, тихо и радостно. «Боже мой, как темно!» Я вторые сутки дежурила у ее постели. В то же мгновение у меня закружилась голова, я провалилась в сон, и там во сне это была уже не я, а она, мама. Мы с Петром Францевичем стояли в бриллиантовом гроте, в том месте, где он всегда говорил экскурсантам: «Сейчас, господа, мы потушим факелы, и вы увидите настоящую темноту, не такую, как в запертой комнате без окон или в лесу в безлунную ночь. Там есть крупицы света, просто наш слабый глаз их не различает, а здесь, как во мраке адских пропастей, слепнуты кошка и сова». Погасли факелы, Петр Францевич нашел мои губы, и мы поцеловались в двух шагах от наших ни о чем не подозревающих спутников. В беспросветной тьме он износил 7 пар железных башмаков, сорвал с петель медные засовы и проник в башню, где томилась моя озябшая грудь с бесстыдно набухшим соском. Они на ощупь узнали друг друга и замерли, хотя нельзя было терять ни минуты, в соседней башне ждала еще одна пленница. Он рванулся туда напролом, но бесстрастно звучал его голос. «Башкиры, господа, ранее населявшие территорию Кунгурского уезда, почитали эту пещеру как священное лоно Матери Земли, откуда явились в мир их предки. Весной тут совершались языческие игрища, весьма, надо сказать, нескромные. Влага сочилась по стенам божественного лона. Столетия текли в подземной мгле, как секунды. Мой затвердевший сосок был зажат между пальцами Петра Францевича. Пока направляемый большим пальцем он катился по верхней фаланге указательного, от начала подушечки до ногтя, чье прикосновение было как вспышка молнии, надвинулся и отступил ледник, вымерли мамонты, башкиры приняли ислам и сожгли в устье пещеры своих идолов. Снова загорелись факелы. Экскурсанты, отвыкнув от света, жмурились, а мы с Петром Францевичем — нет. В той тьме, где слепнуты кошка и сова, нам двоим светило солнце, вскоре, увы, потухшее. Похоронив маму, я вернулась в Петербург на свои акушерские курсы, и буквально в тот же день мне попалось на глаза объявление о публичной лекции, которую должен был прочесть Петр Францевич. После лекции я подошла к нему. Он меня не узнал. Я произнесла: «Кунгур, пещера». Он испугался, будто я сказала что-то такое, чего никому не следует знать. Объяснений я не получила ни тогда, ни потом, хотя впоследствии поняла причину его испуга. К тому времени он второй год вдовел, но привычка скрывать от жены свои измены перешла у него в суеверную надежду на то, что если здесь все будут молчать об этом, его былая неверность останется тайной для нее и на том свете. Впрочем, он быстро овладел собой. Мы поговорили о маме, он проводил меня до дому. Через месяц я вышла за него замуж и на свадьбе впервые увидела Николая Евгеньевича. Год спустя мы с мужем устраивали у себя вечеринку по случаю какого-то кафедрального юбилея. Николай явился без жены. Было много молодежи, и в конце вечера затеяли играть в чугунный мост. Со смехом и шуточками гости начали вставать на четвереньки, выстраиваясь в линию. Мужчина против женщины. Каждая пара изображала две половинки мостового пролета, которые должны соединиться при помощи поцелуя. Это называлось «всадить винт». В суматохе Николай протиснулся ко мне. Мы одновременно опустились на пол, глядя в глаза друг другу, но с поцелуем не спешили. Я торопливо дожевывала то, что было у меня во рту. А нам уже кричали: «Мост рушится! Эй вы, мост рушится!» Пришлось поцеловаться. Он неуклюже ткнулся мне в угол рта своими напряженными губами, и сердце у меня вдруг ухнуло, словно в самом деле висим, сцепившись над бездной, далеко внизу кипит и пенится ледяная черная река. Из записок Солодовникова. Гряда невысоких бесплодных гор, вдоль которой мы ехали вот уже вторые сутки, неожиданно раздвинулась, открывая прорезавшее скалы ущелье. До него было не более версты. Но Баирван, поглядев на небо, решил не торопиться. И точно, гроза разразилась раньше, чем мы успели бы выбраться на ту сторону гряды. В этом случае нас просто смыло бы стремительно хлынувшим по ущелью потоком. Пришлось переждать дождь, присев под брюхом у лошадей. Часа через два мы попытались приблизиться к ущелью, но там, где недавно петлял жалкий ручеек, вода с грохотом вырывалась из теснины и разливалась по камням. Огромные пласты глины обрушивались вниз, а потом всплывали в желтой пене, сталкиваясь и налезая друг на друга. Это было похоже на любовные игры ископаемых водяных чудовищ с мокрой и блестящей кожей. Оставив обоз и артиллерию на месте, мы сделали объезд верст в шесть и вернулись к тому же ущелью, но южнее. Здесь оно расширялось, Да и вода уже начала спадать, можно было ехать по краю мелеющего на глазах потока. Стали попадаться заболоченные участки с зарослями мохнатого тростника и низкорослого красного тальника, иногда из-под копыт вспархивали утки. Выше, в расщелинах серого гнейса, ютились голуби. Какие-то мелкие суетливые птахи, перелетая с камня на камень, возбужденно пересвистывались, будто не переставали удивляться, что в этих гиблых местах можно, оказывается, жить, добывать пропитание, выводить птенцов. В самом конце ущелья из скалы выбивался теплый ключ, которому вся эта жизнь и обязана была своим буйным по здешним масштабам цветением. Возле ключа я заметил остатки глиняных водопроводных труб. Дальше — небольшое поле, сохранившее следы расчистки и развалины китайской фанзы. Впереди расстилалась унылая равнина в трещиноватом панцире бурых солончаковых глин, смешанных с галькой и кое-где покрытых кустами габийского саксаула дзака. Но я знал, и наши проводники подтверждали, что буквально в нескольких верстах отсюда начинается обширный травяной оазис. У его западных границ и располагался Барсхотта. До него было 4 дневных перехода. Под вечер 12-го дня пути наши авангарды вышли к реке, которая, на имевшейся у меня карте сороковерстки, значилась много западнее, и ни одним из своих изгибов не пересекала проложенный мною маршрут. Карта была составлена в 1887 году. С тех пор топографические съемки здесь не производились. За четверть столетия река могла сменить русло, но могла появиться и новая, что на юге Монголии не редкость. И тогда это была уже не та река, а другая, текущая неизвестно куда и откуда. Хотя на вид она не казалась очень глубокой, все попытки отыскать брод закончились неудачей. В 10 шагах от берега вода доходила до полубока лошади. Дальше кипели водовороты. Одно превращалось в кисель. Поздно вечером Баирван созвал военный совет. Предстояло решить единственный вопрос. Переправлять ли конницу вплавь отдельно от обоза и артиллерии, или продолжать искать броды, чтобы форсировать реку всей бригадой, но потерять время и упустить пока еще имеющийся у нас шанс на внезапность нападения. Обсуждение затянулось далеко за полночь. Прежде чем высказаться по существу, участники совещания приводили аналогичные примеры из жизни, причем аналогии были весьма отдаленные, а повествование, как это обычно бывает у монголов, никак не могло сдвинуться с описания места действия. Затем каждый выражал свою преданность Баирвану и готовность согласиться с любым его решением, но в итоге, ссылаясь на мышей, которые собрались большим войском и победили льва, все говорили, что разлучаться ни в коем случае не следует. Большинство склонялось к тому, чтобы вообще не трогаться с места. Надо, мол, подождать. Еще неделя такой жары, и река обязательно обмелеет. Последним выступал Джамбигилун, говоривший от лица Найданвана. Он предложил срочно переправить большую часть конницы и на рысях двинуть ее к Барсхотта, чтобы отрезать от крепости мелкие отряды гаминов, рыщущие по окрестностям в поисках добычи. А босы пушки под охраной 150 всадников придется подтянуть позже. Если броды так и не будут найдены, нужно забить десяток быков, и когда туши раздуются на солнце, спустить их на воду, связав по нескольку штук. На этих понтонах можно перевести орудия, подводы и двуколки пулеметной команды. Я поддержал Джамбигилуна. Баирван согласился с нашими аргументами, а прочие согласились с Баирваном. Впоследствии оказалось, что это было абсолютно правильное решение. Благодаря ему нам удалось в общей сложности перебить или рассеять около 200 китайцев, не успевших уйти в Барсхотта и таким образом уменьшить его гарнизон почти наполовину. Байерван дал знак расходиться. Все встали, тогда я впервые услышал голос самого Найданвана. «Ухырбу!» — важно сказал он, подняв палец. Дословно «бычье ружье». Название издавна усвоилось за артиллерией, так как у монгольских лошадок не хватает сил тянуть пушки, и здесь их всегда перевозили на быках. По земле их возят на живых быках, по воде — на мертвых. В ту ночь спал я не больше 2 часов, и уже на рассвете был в лагере. Мы стояли в райской долине, опоясанной кустами цветущего шиповника, наполненной блеском росы и пением птиц. Ковер из диких анемонов затягивал подножье сопок, но за рекой все как-то резко и грозно менялось. Зелень исчезала, голые складчатые холмы напоминали груду грязного белья. Даже небо там имело иной оттенок, и ночью все знакомые мне созвездия вставали почему-то на этом берегу реки. «Не то с чего бы ей!» — кивнул Зейдлиц в сторону спальни, куда перенесли Зиночку. «Обвинять в гибели мужа вас, профессор! Инициатор всего дела вы, самоубийство Рогова тоже на вашей совести!» Звонок в прихожей заставил его прерваться. Слышно было, как из кухни прошла туда арендованная у соседей горничная, как щелкнул замок. Одновременно раздался ее истерический визг, оборвавшийся так внезапно, что у Ивана Дмитриевича сжалось сердце. Он облегченно вздохнул, когда через 2 секунды горничная вбежала в комнату, онемевшая от ужаса, но живая. Не было нужды спрашивать, кого она увидела за дверью и кто там сейчас идет по коридору в направлении гостиной. Ее помертвевшее лицо не оставляло сомнений в том, что это они. За ней, пятясь задом, вошел Тургенев. Он был без пальто, но в калошах. «Кто вы? В чем дело?» Еще из коридора слышался его голос, спущенный на басы, чтобы сохранить достоинство. Следом появились те, к кому он обращался. Это были 2 мужчин в черных маскарадных масках, один низенький и плотный, второй повыше, астеничного сложения. Оба держали револьверы типа бульдог, удобные тем, что их легко спрятать под одеждой. «Всем встать и отойти к стене!» Каким-то безжизненным голосом приказал тот, что повыше, и, видимо, главный из них 2. «В руках ничего не держать, к окнам не подходить». Ни один человек не тронулся с места. Тургенев нашарил у себя за спиной стул, сел и со смущенной улыбкой огляделся по сторонам. Никто, впрочем, включая его самого, особого страха не испытывал. Спектр чувств колебался от любопытства до опасливого недоумения. От иронии до готовности принять участие в этом спектакле, если он того будет стоить. Слишком театрально выглядели эти 2, чтобы их пугаться. Повеяло дешевым одеколонным духом мещанского маскарада. Но когда Килин грубо потребовал объяснений, его так ткнули дулом в живот, что он охнул и согнулся, по рыбе хватая ртом воздух. «Послушайте вы, — рассвирепел Тургенев, — кто вы такие, черт побери? Что вам здесь надо?» «Пожалуйста, Иван Сергеевич, отойдите к стене», — ответили ему вежливо, но не по существу вопроса. «Ах, вот как! Вы знаете, кто я?» «Сейчас это не имеет значения», — сказал Высокий. «Будьте любезны». «Меня вы тоже знаете?» — ревниво спросил Шахов. «Кому сказано к стене?» — гаркнул Низенький. Рибо первый отшатнулся туда, куда было велено. Прочие повиновались, кто с большим достоинством, кто с меньшим. Лишь Зейдлиц потихоньку стал подвигаться к дверям, но был замечен и, подчиняясь указующему взмаху руки с револьвером, нехотя присоединился к остальным. «Прошу соблюдать спокойствие, господа», — властно заговорил Высокий после того, как все столпились в углу. Мы не воры и не грабители, как вы верно думаете. Вам трудно будет поверить в то, что вы сейчас услышите, да я и не настаиваю. Поверите вы или нет, нам безразлично. От вас требуется одно — стоять смирно. А там уж ваше дело, можете не верить, что мы — паладисты того, кому Нейдан Ван собирался продать душу. — Сатанисты! — ахнул кто-то. — Можно употребить и это слово, хотя мы его не любим. Все зашумели, из общего гула выбился ликующий голос Рибо. — Господа, нас мистифицируют, никаких сатанистов нет. Иезуиты используют этот жупел в антимасонской пропаганде. — Заблуждайтесь, они есть, — сказал Иван Дмитрич негромко, но Тургенев услышал. — А, те самые из последней книжки о Путилове. Он обернулся к Килину и подмигнул ему. — Как они вам дулом-то в живот? Неужели совсем не больно? — О чем вы, Иван Сергеевич? — Полно, полно. Скажите лучше, где вы их наняли? В каком балагане? — Бог с вами! — открестился Килин. — Но вы же сами признались, что эта книжка еще не поступила в продажу. Никто ее не читал, и, значит, без вас тут не обошлось. Маленькая надгробная мистерия, домашний карнавал с хлопушками и натуральной паникой. Участвуют все. Покойный обожал подобные штуки. Не пойму, правда, чего вы добиваетесь. Так что велите продолжать. Ваши актеры хороши, но немного переигрывают. Я, например, хотел бы досмотреть этот спектакль сидя. Тургенев шагнул к своему месту и наткнулся на упершееся ему под вздох револьверное дуло. — Вернитесь, мы ни для кого не делаем исключений, — бесстрастно проговорил высокий паладист. Его товарищ тем временем взял на мушку Зейдлица, который предпринял попытку незаметно зайти к ним в тыл. — Да не будут они стрелять, ну их к черту, надоело, — сказал Шахов. Он решительно направился к столу. Ни окрик, ни щелчок взводимого курка его не остановили. Момент был опасный. Иван Дмитрич выхватил револьвер, прицелился в высокого, метя по ногам, чтобы не убить, а только ранить, но когда палец уже ощутил холодящее душу сопротивление спусковой пружины, низенький в прыжке успел снизу ударить его по запястью. Грохнул выстрел, серебряная пуля срикошетила от вентиляционной решетки под потолком и с густым шмелиным жужжанием отлетела в угол. Завизжали женщины, осыпавшиеся побелкой Елене Карловне запорошило волосы, эта мгновенная седина состарила ее лет на 20. «Последний раз предупреждаю», — все так же бесстрастно сказал высокий, глядя, как его напарник выкручивает из пальцев Ивана Дмитриевича еще дымящийся револьвер. «Извольте стоять смирно, и мы не причиним вам ни малейшего вреда. Никому из присутствующих ничто не угрожает, кроме вас, господин Килин. Ведь это вы убили Николая Евгеньевича». «Я?» «Во всяком случае, один раз вы пытались его убить». «Я? Николая Евгеньевича?» — Возможно, я и поторопился обвинить вас в убийстве. Мы в этом еще не уверены. Зато нам точно известно, что именно вы были тем кучером в маске, который вечером 25 апреля на караванной стрелял в Каменского, но промахнулся. — Вы меня с кем-то спутали, — с принужденным смешком сказал Килин. — Иными словами, вы это отрицаете? — Отрицаю напрочь. «Ничего такого не было и быть не могло. Тем хуже для вас. Своей ложью вы усиливаете наше подозрение. Если вы не убивали Николая Евгеньевича, советую честно признаться в том, что пытались его убить. Это в ваших интересах». «Да не пытался я». «Тогда будьте добры объяснить, почему загадка медного дьявола до сих пор не поступила в продажу». «Какое отношение имеет одно к другому?» «Отвечайте, пожалуйста». «Пожалуйста», — пожал плечами Килин. «Тут нет никаких тайн. Просто я решил попридержать эту книжечку, пока не разойдется предыдущая. Покойный что-то с ней перемудрил, и она раскупается медленнее, чем другие. А может быть, вы не хотите придавать гласности проделке этих фанатиков из священной дружины? Что за хинея? С чего вы взяли? Догадаться нетрудно. Вы же сами являетесь членом этой организации. Гласность вам ни к чему. Вы хотите сказать, — вмешался Иван Дмитрич, — что все написанное в загадке медного дьявола — правда? Не все, но многое. Вы, господин Путилин, знаете это не хуже нас. А почему вы взялись расследовать убийство Каменского? Не потому ли, что он ваш товарищ? Был, — согласился Высокий. Паладист Бафомета? Да, хотя сам он о себе так не думал. Многие наши друзья даже не подозревают, чьей воле они подчиняются и к какой цели направлены их усилия. — Что это за цель? — спросил Тургенев. — Я знал покойного еще студентом и сильно сомневаюсь, чтобы... — Постойте, — прервал его Иван Дмитрич. — Начнем не с цели, а с воли. Чья она? — Того, — ответил Высокий. Кто для одних существует как Бафомет или дьявол, для других — как Джамсаран. — Чего вы их слушаете? — опомнившись, вскрикнул Килин. — Это же сумасшедший! Не видите, что ли, что они сумасшедшие? — Что ж, всему есть предел, — проговорил высокий паладист своим лишенным всяких модуляций голосом. — Считаю до трех. Если вы не сознаетесь... что вечером 25 апреля пытались застрелить Николая Евгеньевича на Караванной, мы больше не поверим ни единому вашему слову. В таком случае нам придется признать вас виновным не только в покушении на убийство, но и в убийстве как таковом. Пока что вам вынесен условный смертный приговор. Со счетом 3 он становится окончательным и будет приведен в исполнение немедленно. «Господа, что вы стоите? Эти сумасшедшие убьют меня! Господин Путилин, сделайте же что-нибудь!» «Что? Я безоружен?» — бессильно стиснул кулаки Иван Дмитрич. «Не бойтесь, бейте их!» — призывал Килин, сам, однако, ничего не предпринимая. «Вас много, они не посмеют стрелять!» Его голый, как у буддийского монаха, череп покрылся испариной. Он стал выкликать своих знакомых по имени, но те молча отводили глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. «Пристрелю первого, кто двинется с места», — прохрипел низенький и, показывая, что это не пустая угроза, пальнул себе под ноги. Брызнули щепки паркета, поплыл дымок. Все притихли, ожидая развязки со жгучим, а то и циничным интересом. Один. «Два?» — начал считать Высокий. Давно, точнее, с того момента, как он встретил у подъезда Гайпеля, Иван Дмитрич предвидел, что сегодня эти двое обязательно здесь появятся, но все равно было чувство полной ирреальности происходящего. Он покосился на соседей, кто-то крестился, кто-то поглядывал на часы. Вдова и Елена Карловна пожирающими глазами смотрели на Килина. Губы Давгайла кривились в блудливой улыбке всезнания. «Тулбо!» — прочел Иван Дмитрич, готовая сорваться с них слово. Подходить к окнам было запрещено. Он и не подходил. Но издали, даже сквозь отражение в стеклах и сквозь тьму безлунной и беззвездной ночи, легко угадывал то место, где вознесся над городом купол святого Исаакия Далмацкого, творение Монферана, варварской копией которого, как писал Каменский-старший, был храм Майдари в Урге. «Два с половиной...» «Подождите», — сказал Килин совершенно иным, чем прежде, тоном, так спокойно и деловито, что натуральность недавней истерики заставляла предположить в нем недюжинный актерский талант. — Сколько вам лет? — спросил он после паузы. — Как? — не понял низенький. — Я спрашиваю, сколько вам лет? Казалось, он издевается над ними, намекая, что забава им не по возрасту. Но Иван Дмитрич слишком хорошо знал, каким должен быть единственно верный ответ на этот вопрос, чтобы дальше все двинулось по накатанной колее. «Откуда вы пришли? Из вечного пламени. Куда вы идете? В вечное пламя». Прозвучала первая фраза пароля, но отзыва не последовало. Оба паладиста молчали. Килину пришлось трижды задать свой вопрос, прежде чем низенький, наконец, ответил так, как нужно. 11. «В самом деле», — шепотом сказал Тургенев на ухо Иван Дмитричу, — «такое впечатление, что они сбежали из сумасшедшего дома». 11. — неуверенно повторил Высокий, не зная, видимо, что теперь делать. Килин доказал им, что принадлежит к одному с ними лагерю, а они ему, что являются теми, за кого себя выдают. Дальнейшими репликами пароля можно было пренебречь. Давая понять, что лучше бы поговорить без посторонних, Килин повел глазами в сторону двери, но чего-то, как видно, он все же не предусмотрел. Револьверное дуло вновь твердо уставилось ему в грудь. «Нет», — раздалось из-под маски, — «говорите здесь. Больше вам не удастся нас обманывать».